Глава 6. За обедом я расспросила Поляну, она задумалась и пожала плечами. «Была где-то, надо глянуть. А на кой вам это рухлядь?» «Рухлядь?» — я даже переспросила. Невея сказала, их учили шить на ней. «Учить-то учили, только мы машинка-то постарше нас с вами будет. Учителька по шитью долго просила поменять, а ей все потом, да потом, вот и допотомилась». Поляна махнула рукой. «Ржавая она насквозь. Не работает она, и смотреть нечего». И все же я хотела бы взглянуть. Вдруг еще можно что-то сделать. Повариха только пожала плечами, мол, хочешь, смотри, раз заняться больше нечем. И я пошла смотреть. После обеда собрала комиссию из Невеи и Димара для оценки работоспособности агрегата и отправилась. Вителей повел нас к хозяйственным службам. Эта часть двора не была расчищена, идти пришлось гуськом, ступая в следы впереди идущего. Я заметила, что постройки различаются. Некоторые были воздвигнуты на каменном фундаменте, стены возведены из бревен и покрыты плотно сбитой камышовой соломой. Другие же кое-как сколочены из кривых досок. В некоторые щели пролезала ладонь. Крыши были также деревянными и покрытыми поржавевшими жестяными листами. Бревенчатые выглядели более старыми, и сами бревна и камыш потемнели, однако стойко держали удар. Язык не поворачивался назвать их сараями, настолько фундаментально они смотрелись. «Эти постройки более ранние?» — решила я уточнить у Вителея. «То с прежних времен, значит, остались. Усадьба-то когда-то стояла», — подтвердил старик, подводя нас к шаткой деревянной сараюшке и добавляя. «А эти уже при нас поле строили. Только мы завалятся они скорее. Помяните мои слова». Я не собиралась спорить. Все выглядело именно так. Старые службы были организованы разумно, в два ряда составленным между ними пространством, чтобы свободно проходить или разместить нужный инвентарь. Зато новые понатыкали как придется, разной ширины и высоты, кое-где они почти перегораживали проход, и меж стен можно было протиснуться разве что боком. Потому как уверенно Вителе подвел нас к одной из сараюшек, стало понятно, что машинка не терялась. По крайней мере, один человек точно знал ее местонахождение. Однако в приюте уже давно ничего не шили, потому и необходимости искать швейный агрегат не возникало. Вителей потянулся к ржавым проушинам и не без труда вытащил короткую толстую палочку, служившую здесь замком. Дверь душераздирающе заскрипела, открываясь. На меня пахнуло сырым деревом и ржавчиной. Внутри, благодаря проникающим сквозь щели солнечным лучам, было довольно светло. Я разглядела земляное, вытоптанное до твердости пол, свободный в центре и заставленный по краям разным хламом. Машинка стояла почти у самой двери. Слово «рухлядь», подобранное Поляной, как нельзя лучше описывало это ржавое нечто. Сама машинка стояла на небольшом столике, под которым располагался педальный механизм, заставляющий ее работать. Кроме столешницы и четырех маленьких ящичков по бокам, все детали были сделаны из железа. «Вот она и есть!» — Вителей указал на машинку, вокруг которой мы уже сгрудились, исполненные скорбного молчания. «Что скажешь?» — я смотрела на Димара, ожидая его вердикт. Парень шмыгнул носом, а затем пожал плечами, все это не отрывая взгляда от швейной машинки. «Плохо, что в сырости стояла», — наконец выдал он. «Значит, не выйдет ее запустить?» Мне требовался окончательный приговор. «Надо смотреть». Димар не стал лишать меня надежды. «Только не здесь. Дядь ведь, сами затащим в дом или на санях тянуть придется? «Затащим. Чего это не затащить-то?» Вителей, как и всегда, был преисполнен оптимизма. «Тут тянуть-то три шажка, а коль на полозе поставим, так и домчимся с ветерком». Старик прошел вдоль стены, отыскивая что-то, известное только ему. Однако, когда он с довольным видом потянул гремящую и сотрясающую остальной скарб железяку, Димар бросился на помощь. Откинув в сторону лишнее, они извлекли на свет полозья, спаянные двумя поперечными перекладинами, и тут же начали устанавливать сверху швейную машинку. Нам с Невей оставалось только выйти наружу, чтобы не мешаться под ногам. «Что думаешь?» — поинтересовалась у девушки. «Получится у Димара ее починить?» «У Димара золотые руки, у него все получится». Жаром воскликнула Невея, заставив меня внимательнее к ней присмотреться. «Похоже, одну тайну я готова разгадать. Завтра еще присмотрюсь к этим двоим, чтобы убедиться наверняка». Следующие полчаса ушли на то, чтобы приладить на повозья доски, на доски агрегат, затем доставить все это в дом. Влажный металл сочился ржавчиной, пятная руки и одежду. Нам с Невея по-джентльменски запретили подходить к машинке, чтобы не испачкались. Поэтому мы шли чуть позади, наблюдая за работой. Путь до дома был не самым ровным. Сугробы испещряли наши следы, впадины и выпуклости. Еще и торчащие снега кустики прошлогодней травы цеплялись за ножки агрегата, которые так и норовили соскользнуть с полозьев, хотя Димар привязал их найденными кусками веревки. Зато наше прибытие было встречено восторгами младших детей и сдержанным любопытством со стороны Генаса. «Зачем вы это притащили?» — поинтересовался он, скорчив брезгливую мину. «Починим и будем шить», — ответила я, надеясь, что удача на нашей стороне, и у Димара получится вернуть машинки и рабочее состояние. «Что шить?» — не понял Гинас. «Все, что захотим», — улыбнулась я и мечтательно добавила. «Все, что захотим». Агрегат установили в холле, чтобы падал свет от окна. По лицу Димара было видно, как он подумал о том, чтобы затащить машинку на второй этаж, ближе к своей комнате, но, к счастью, эта затея не показалась ему разумной. До темна он возился ржавой рухлядью, вытирая и очищая ее. Девочки пофукали на неприятный запах и разошлись, а мальчики остались помогать. Вскоре сквозь неплотно запертую дверь кабинета до меня начал долетать голос Димара с каждой фразой, становившейся все более раздраженным. «Не трогай! Куда ты лезешь? Испачкаешься! Я же сказал, испачкаешься!» Пришлось вмешаться. Я вышла из кабинета и окинула мизансцену строгим взглядом, степень строгости которого ежедневно тренировала перед небольшим зеркалом. Мишуст с Генасом дружно сделали шаг в сторону от агрегата. «Что здесь происходит?» Строгий голос я тоже тренировала, и, похоже, получилось неплохо. «Помогаем Димару», — ответил Генас не слишком уверенно. «А разве не вы сегодня дежурите?» — удивилась я, слегка напрягая память, и неожиданно вспомнила. «Точно, уборка в комнатах. Генас и Мишуст». У обоих сделались постные лица. Генас тяжело вздохнул и выдохнул, оттопыривая нижнюю губу. Мишус тоже вздохнул, подражая товарищу, и закатил глаза. «Так, быстро натянули на лица энтузиазм и отправились наводить чистоту». Строгость голоса повысилась почти до максимальной, затем последовала угроза. «Если я сама не успею проверить, попрошу девочек. Должно быть идеально чисто. Бегом!» Мальчишки двинулись, правда, совсем не бегом. Напротив, как могли, оттягивали начало наказания. Именно так они воспринимали уборку. Шли нога за ногу, усиленно шаркая, стоптанной обувью по скрипучим доскам. Я не стала делать замечания. Им и так предстоят два тяжелых часа, по одному на каждую комнату. Они еще не знают, что у меня в планах расселить их при первой возможности, так что пусть радуются, что пока комнат всего лишь две. Бросив взгляд на Димара, пытающегося то ли отвинтить, то ли отломать какую-то деталь, решила не задавать вопросов. Пусть парень занимается, может, что и выйдет. В коридоре установилась благословенная тишина, и я вернулась к работе. Нужно еще раз перечитать и довести до ума письмо в министерство, чтобы завтра отправить. Утром меня разбудил жуткий вопль. Сквозь снова незадвинутые шторы проникал серый рассвет, едва позволяющий различать предметы в комнате. Я вскочила с кровати. Как была босая в одной сорочке, бросилась в коридор спасать детей, уверенная, что их, если не убивают, то похищают, или что еще похуже. В распахнувшуюся дверь кухни выскочила Поляна, в отличие от меня полностью одетая и с ухватом наперевес. Из-за ее массивного тела выглядывал Вителей. На втором этаже раздался топот ног, значит, детей тоже разбудил этот вопль. Но раз они спали, тогда что же произошло? Ко мне начала возвращаться способность трезво мыслить. На вестибюле, откуда донесся крик, стало очень тихо. На фоне окна виднелась одинокая фигура кого-то из девочек, кажется, Зимава. Что она здесь делает в такой час? «Вителей, запалите фонарь!» — крикнула я в сторону кухни, затем повернулась к девочке. «Что произошло?» Она засопела, всхлипнула и разрыдалась, уронив деревянную швабру, которая с грохотом упала на пол. Меж столпившихся воспитанников протиснулся Вителей с фонарем, приподнял его повыше и осветил сцену из фильма ужасов. И было сложно разобрать, Зимава здесь жертва или главный монстр. Девочка стояла в паре шагов от швейной машинки. Ее сорочка, заткнутая за пояс и обнажившая ноги до колена, казалась перепачкана разводами ржавчины, в сумерках напоминающей кровь. Ржавчина была повсюду, размазана по полу, по ведру с водой, по ногам и рукам плачущей Зимавы. «Так!» — применила я действенный прием со строгим голосом. «Все расходимся! До подъема еще час!» Но расходиться никто не спешил. Дети с любопытством разглядывали Зимаву, строя предположение, чем она занималась в столь ранний час. Пришлось добавлять строгий взгляд. «А ну быстро по кроватям, а то заставлю дежурить до завтрака!» На этот раз подействовало. Воспитанники отправились на свой этаж, продолжая оглядываться на Зимаву и отпускать негромкие реплики, вызывающие взрывы смеха. «Вителей, дайте, пожалуйста, фонарь, я позже верну». Протянула руку, дождалась, когда в нее ляжет нагретая стариковская ладонью душка, и подошла к Зимаве. «Идем со мной», — приобняла девочку за плечи, стараясь не испачкаться ржавчиной. В кабинете усадила ее на стул. Закутала в армяк, здраво рассудив, что на темном ржавчине не будет особо заметно. Зимава продолжала всхлипывать, поэтому я не спешила, растопила печь и села рядом с ней. Надо было дать девочке воды, но для этого придется идти в кухню. Ладно, узнаю, что стряслось, а потом отведу ее к Поляне. Пусть напоит успокаивающим чаем. Немного узнав повариху, я была уверена, что она уже заваривает травы. «Рассказывай», — тихо попросила я. «Вы меня накажете?» — всхлипнула девочка и приготовилась снова заплакать. «Пока не знаю», — ответила ей честно. «Ты же еще ничего не сказала. Может, и наказывать не за что». Зимова снова всхлипнула, вытерла нос, отчего на нем появилось ржавое пятно, и начала говорить. Все оказалось очень просто. Сегодня было ее дежурство. Проснулась Зимова рано, и вместо того, чтобы нежиться в кровати, решила быстренько вымыть коридор, пока там никого нет. Зато потом весь день свободно. Помня об экономии, фонарь зажигать не стала. Да и зачем? В приюте она очень давно может на ощупь найти любую комнату. К тому же уже светало. Очертания предметов вполне различимы. Начать Зимова решила с вестибюля двигаться к кухне, но на пути попалась эта ржавая железяка, с которой на ночь натекло. В потемках девочка этого не заметила и размазала ржавчину вокруг. Расстроившись, она решила вытереть ее, сменить воду и мыть дальше. Но подскользнулась и упала прямо на машинку, испачкавшись сама и перебудив весь приют. Я слушала жалобный рассказ Зимовой и думала, за что судьба так сурово со мной обошлась. Оно было похоже на вспышку, озарение. Однако я точно знала, что это воспоминание из прошлого, того самого, не похожего на мою сегодняшнюю жизнь. «Вы беременны?» Врач УЗИ водила прибором по холодному гелю, размазанному по моему животу. «Точно?» — досада прорывается в голос. Карьера шла в гору. Из рядового сотрудника я поднялась до руководителя филиала. Ответственности стало в разы больше, зато и зарплата приятно округлилась. Я сменила машину, переехала в центр, в квартиру с отличным ремонтом и наслаждалась новой жизнью, которую давал мне новый статус. Ребенок не просто не входил в мои планы, он бы зарубил все это на корню. Я, конечно, думала о детях, но когда-нибудь потом, когда все утрясется, настанет стабильность, и я смогу сделать перерыв в карьере. Да и замуж было бы неплохо выйти, чтобы моя дочь или сын, или даже оба росли в полной семье. В общем, сейчас точно нет. «Точно-точно!» Словно в насмешку врач вторит моим мыслям, еще улыбается, сообщая. 7-8 недель. Аборт еще можно сделать? Я даже не задумалась. Для меня это было единственно верным решением. Можно. Она вздохнула, но не стала меня отговаривать. Большим плюсом этой клиники я считала тактичный персонал, который не навязывает пациентам свое мнение. Пока я вытирала гель живота, а доктор щелкала мышкой ноутбука. Глядела расписание. Поняла я, когда она задала вопрос. «Четверг вам подойдет?» «Лучше в субботу утром или даже в пятницу вечером», — быстро сообразила я, надеясь, что выходных хватит, чтобы прийти в себя. Брать больничный или отпуск только что назначенному директору очень не рекомендовалось. Процедура прошла легко и быстро. Только нудная тянущая боль внизу живота напоминала, что это необычный поход к гинекологу. Я ехала по вечернему городу в своей новенькой машине и убеждала себя, что ни о чем не жалею, что поступила правильно. А потом, в будущем, когда настанет другая жизнь, у меня будет много детей. Ослепивший свет встречных фар даже не испугал. Не успел. Потому что меня сразу же оглушил треск ломающегося пластика и скрежет металла по асфальту, когда выехавший навстречу грузовик сминал и корёжил мою машину. И меня в ней. А потом все погасло. Следующим было осознание себя, когда я очнулась на полу почтовой кареты. Значит, это действительно другой мир и новая жизнь. Не моя, но по какой-то роковой случайности, доставшаяся мне. А может, случайность здесь вовсе ни при чем? Я вспомнила свои размышления о другой жизни и большом количестве детей. Теперь у меня есть и то, и другое. Я мысленно хмыкнула. Но разве так бывает? В реальности, а не в фантастическом фильме или рассказе. И тут до меня дошло. Получается, я умерла? Там, в своем мире. Погибла в аварии. Именно в тот момент, когда получила то, ради чего так много работала, к чему шла несколько лет, забывая о сне и отдыхе. А еще после того, как убила собственного ребенка, решив, что карьера — материальное благо выше его жизни. Значит, это не случайно. Я здесь для искупления греха. «Госпожа директриса, что с вами?» Испуганный голос Зимовы выдернул меня из размышлений. Я смотрела на нее с полминуты, не до конца осознавая, где нахожусь и что происходит. «У вас такой взгляд сейчас был?» — тихо произнесла девочка. «Какой?» Ко мне, наконец, вернулось осознание себя, а с ним способность мыслить и говорить. «Потусторонний!» — Зимова передернула плечами. «Не говори глупости!» Только дурацких слухов мне в приюте не хватало. «Вот что, иди сейчас к поляне, она напоит тебя чаем и поможет привести себя в человеческий вид. А то сейчас он у тебя точно потусторонний». Я улыбнулась, показывая, что поддерживаю шутку. Зимова не стала зацикливаться на словах и послушно слезла со стула. «Зимова!» — остановила ее уже у двери. Девочка обернулась. «Дежурство не отменяется». Она кивнула, прежде чем выйти за дверь. И недовольная рожица не скорчила, как мальчишки. Еще бы наверняка ожидала наказания за устроенный переполох, а ей всего лишь сказали закончить начатое. А я вернулась к воспоминаниям о прошлой жизни, которые рухнули на меня все сразу. без предупреждения, заставляя зажмуриться от нахлынувших эмоций. Я ведь так и не поговорила с матерью. Она сердилась, что я не приехала на похороны бабули. Мы тогда ждали высшее руководство, я буквально жила на работе и не могла вырваться даже на 3 дня, 2 из которых ушли бы на дорогу. Позже, когда начальство уехало, я позвонила матери сказать, что взяла неделю отпуска и собираюсь к ней. Она ответила, что уже поздно. Я ей не нужна. То, не простившись с бабушкой, я показала, как дорожу родными, что моя работа и карьера мне важнее жизни тех, кто меня вырастил. Напоследок сообщив, что не желает меня ни видеть, ни разговаривать со мной, она отключилась. Недельный отпуск я провела, запершись дома. Каждый день забирала у курьеров ведра с мороженым и смотрела комедии, однако так ни разу не засмеялась. Мама была права. Работа для меня оказалась важнее жизни близкого человека. Я знала, что бабуля меня поняла бы и простила, но легче от этого не становилось. Мороженое горчило, а от шуток на экране хотелось плакать. Больше мы с мамой не разговаривали. Сначала я ждала, когда она отойдет и наберет мне, потом и сама начала сердиться на ее категоричность. И вот теперь мы никогда больше не встретимся и не поговорим, потому что меня отправили в другой мир исправлять совершенные ошибки.